Глава 7. Мяфнар вышел вместе со мной. Расстроенный настолько, будто армия уже потерпела поражение, а войска Андриаса захватывают королевство. Я подумал, что вообще-то Адрианна и была сердцем всего королевства, его ясным солнышком, в то время как ее старшая сестра олицетворяет только холодный ум, решительность и жестокую волю. Я сказал подбадривающе. «Думаю, членов Тайного Совета арестовывать бесполезно». Он дернулся. «Глерт?» «Им вряд ли сказали, — пояснил я, — куда повезут и где спрячут принцессу. А слуг точно всех допросили?» «Все еще допрашивают», — ответил он неохотно. «Что у вас за дурная привычка дразнить людей? Даже меня сейчас зачем-то смешите. А Глерт Бранштеттер очень надежный человек». «А чего лезет?» — ответил я и ощутил, что веду себя по-мальчишечьи. «Я же его не трогал, а сдачи дать могу, за мной не заржавеет». Он вздохнул. «Может быть, только проверяет вас. Человек низкого происхождения не то что стерпел бы, даже не заметил бы, что его достоинства задели. А вы сразу, будто оскорбленный принц». «Проверяет? Да сколько можно проверять такую овечку?» «Вот именно», — сказал он. «Очень уж успешная у нас овечка, все волки разбегаются». «Глерт Мяфнар», — сказал я. «Говоря вежливо, я как бы не совсем у вас овечка. Ну, вы намек поняли». Он поморщился. «Да, вы уже сказали, замок у моря, новые люди, более вольные нравы. Хорошо, Глерт, идите, вы свободная птица. Несмотря на все, с вами работать было приятно». Я поклонился со всей учтивостью. «Прощайте, Глерт Мяфнар, рад, что вы поняли больше, чем я сказал». Руперта я отыскал у входа во дворец, дает инструкции гвардейцам. Слушают очень серьезно, словно вот прямо сейчас вводится военное положение. Я выждал, когда он закончит. Поманил его в сторону. Он подошел, злой и настороженный. Вид такой, будто уже знает о моем самоувольнении. «Глерт?» «Руперт», — сказал я. «Вы, как мне показалось, преданный королеве человек. И не болтливый». Он сказал настороженно. «К чему вы, Глерт?» «К тому, что о некоторых вещах чем меньше знают, тем лучше. Сейчас у королевы все еще заседание Тайного Совета, но мне нужно повидаться с нею, когда все уйдут». «Заседание у Ее Величества», — поправил он строго. «А повидаться вы хотите тоже у Ее Величества, то есть и спросить аудиенции. Глерт, должен заметить, что ваш тон бывает недостаточно уважительным. И слова посоветовал бы подбирать тщательнее». «Руперт», — повторил я, — «дело важное, потому спорить не стану. В интересах королевы, Ее Величества, важно, чтобы вы провели меня к ней тайком. Можете постоять за дверью, чтобы нас не тревожили. Или даже в кабинете, но у самой двери, чтобы нас не слышали. И повернувшись к нам, местом, что ниже спины. Хотя нет, даже спиной к королевским особям поворачиваться неприлично, так что лучше за дверью. Но ухом можете к ней прильнуть, как к новой любовнице». Он потемнел лицом. Сказал так, словно размалывал зубами камни. «Глерт, а не могли бы вы говорить серьезнее?» «Не могу», признался я. «То ли жизнь такая несерьезная, в смысле страшная, то ли у меня дефект в генах, но не могу серьезно, даже когда все очень серьезно. Быть серьезным — это как бы быть неумным, а когда постоянно прикалываешься, то вроде бы умнее. Хотя, конечно, это не так, но это защитная броня моей тонкой и чувствительной натуры трусливого гуманиста». Он прервал. «Глерт, оставьте плести кружева из слов, не имеющих смысла. Если это нужно Ее Величеству, я вас проведу. Но если Ее Величество выразит неудовольствие, я вас убью на месте». «Какие люди!» — сказал я со вздохом. «Какой мир мы потеряли! Глерт, я вас просто люблю! Можно я вас поцелую?» Он так отшатнулся, что почти отпрыгнул в омерзении. «Это еще что? Стойте здесь! Я пошлю узнать насчет совещания у Ее Величества». Вскоре он сам отлучился. Я терпеливо ждал. Со мной некоторые из придворных пробовали робко заговаривать. Женщины вообще становятся все настойчивее. Королевский двор — их поле боя. Наконец появился Руперт. «Глердессы», — сказал он учтиво, — «прошу меня простить, но забираю Глерда Юджина для консультации по воинскому делу. Глерд Юджин?» «Иду», — сказал я с подчеркнутым сожалением. «Я так был счастлив в обществе Глердесс, а вы все обломали так грубо». И провожаемый женскими улыбками двинулся за ним, а он по дороге время от времени останавливал, уходил вперед. Я слышал, как отдает кому-то приказы. Там звякает металл, слышатся удаляющиеся шаги. И вскоре Руперт возвращался и кивком приглашал двигаться дальше уже по пустому коридору. Я двигался послушно следом. Извилистый лабиринт, о котором я не подозревал, наконец привел к небольшой двери. Руперт постучал, толкнул, как мне показалось, не дожидаясь ответа. Я шагнул в небольшую комнату. Приглушенный свет, королева одна в комнате, а за мной Руперт прикрыл дверь. Оглянувшись, я увидел, что кроме нас с королевой в комнате в самом деле никого. Она сказала ровным голосом, привычно ровным и холодным, но я все-таки ощутил в нем сильнейшую усталость. «Сядьте, Глерт. Я очень устала. Очень». Я приблизился к столу, но сел на достаточном расстоянии, чтобы не обвинили в подхалимстве, пусть даже никто не видит. «Мои соболезнования, Ваше Величество». «Спасибо», — ответила она сухо. «Что думаете?» Я добросовестно подумал, точнее, сделал надлежащую паузу, проговорил значительно. «Думаю, это не вы организовали похищение своей сестры». Она дернулась, глаза стали огромными. «Что? Можно подумать и такое?» «Конечно», — заверил я. «Не волнуйтесь, Ваше Величество, но так подумало наверняка большинство. Это я так вот смягчаю, чтобы не сказать все». «Вы с ума сошли?» Я развел руками. «Ваше Величество, люди есть люди, а еще и человеки, что вообще отвратительно, как только эволюция допустила. Все королевство знает, что сестра ваша претендует на трон. Ну и что, если не претендует? А страна знает, что претендует, и что ее поддерживают и знать, и простой народ, и даже овеянный флером романтики лесной разбойник Ромельс. А разбойник — это глаз народа. Народ обожает разбойников, если те враждуют с королями. Так что не надо про вашу святость. Никто не поверит. Я вас уверяю, все в королевстве знают, что вы королева змей. И хоть в зайчика превратитесь, но раз власть в ваших руках, все равно вы зло. Еще не мировое, но уже всекоролевское. Хотя сейчас это не важно. Давайте думать, можно ли спасти вашу сестренку». Она оглядела меня из-под лобья взбешенно. «Но если верите, что я заинтересована ей навредить?» «Я так не говорил». «А как?» Я сказал с жаром. Я сказал о настроениях в народе. «При чем здесь народ?» «Глерды», — напомнил я, — «тоже народ. И даже самые вельможные. Многие уверены, что вы не прочь убрать соперницу, а сестра все-таки соперница на трон. Но я вижу, вы настолько уверены в своей силе и влиянии, что даже мысли такой не допускаете, будто слабая сестренка может вас сместить». Она ожгла меня злым взглядом. «Да, не допускаю». «Несмотря на то», — сказал я коварно, — «что некоторые высшие глерды, главы племен и могущественных кланов, хотели бы посадить ее на трон». «Чтобы править от ее имени?» — спросила она. «Знаю. И что? Я трон не уступлю. И я верю, он в моих руках». «И под вашей», — сказал я, чуть запнулся, подбирая слово, — «спиной. Сидите вы на нем, согласен, крепко. Потому и я верю, что вы достаточно искренне хотите вернуть сестру. Угрозы от нее, пока она рядом, нет». Она насторожилась. «Хотите сказать, есть угроза, когда она вдали?» «Разумеется», — сказал я. «А вы как думаете? Вы же королева». «Почему угроза?» «Вы королева», — повторил я. «Наверняка умеете мыслить по-королевски, хоть и не во все дни». Она поморщилась. «Хотите сказать, Антриас, держа ее при себе, будет пытаться посадить на трон королевства?» «У Ламрии?» — спросил я коварно. «Нижних долин», — сказала она резко. «А потом, заключив с нею брак, объединить оба королевства в одно под его рукой». «Хороший вариант», — согласился я. «Вообще-то, в чьих бы руках принцесса ни оказалась, это удачная платформа, с которой можно начинать политический торг. Ваше Величество, вы же королева, вы не должны сердиться на мою откровенность». «Я не на откровенность сержусь», — процедила она сквозь зубы, — «а на вас. И не сержусь. Слава богу. А гневаюсь. Королевы никогда не сердятся, Глерт Юджин. Еще они приходят в ярость. Вам стоит следить за своими словами. Да, я понимаю, к чему вы ведете. Отвечу также прямо. Я готова сделать все, чтобы вернуть сестру. И не потому, что боюсь ее как претендентку на мой трон. Мой трон. А потому, что она моя младшая сестра. Я всегда о ней заботилась, и я ее люблю. Вам такое непонятно?» Я изумился. «Ваше Величество, я же не король. Мне как раз такое понятно, как и другие чувства, незнакомые королям». «Что?» «Я говорю о доброте», — пояснил я кротко. «Милосердии, щедрости, любви, признательности. Я же понимаю, если короли будут руководствоваться такими понятиями, их королевства пойдут вдрызг». Она наблюдала за мной чуть прищуренными глазами, в которых ни тепла, ни понимания, а только холодный взгляд змеи перед броском на жертву. Я подумал, что я вообще-то та мышь, которой может подавиться даже крокодил, а не только королева змей. Но смолчал, только смотрел на нее с кротким, насколько удается, ожиданием. «Все средства в вашем распоряжении», — подчеркнула она. «Как я говорила, план по обузданию короля Уламрии был слишком хорош». Я сказал с неохотой. «Да, мы так все хорошо распланировали и так радовались, что Антриас сам, дескать, прет в ловушку». Она покачала головой. «Мы как чувствовали, что все получается слишком хорошо. Слишком. Где-то должны быть сбои». «Не сбои», — возразил я. «Настоящий провал. Либо Антриас все предусмотрел, либо перестраховался, но одним ударом смешал все карты». «Да что там ударом? Не так было бы обидно. Булавочным уколом. Однако же, если удастся вырвать принцессу раньше, чем Антриас предъявит новые требования, можно все вернуть взад. Мы будем над этим работать». Она сказала с нажимом. «Сделайте все, чтобы вернуть сестру. И тогда буду у вас в долгу. Настоящем долгу». Я сказал понимающе. «Значит, мне на другой же день перережут глотку? С чего такая дикая мысль? Короли не остаются в долгу даже у других королей», — пояснил я. «Ваше Величество, ничего личного, как говорят короли». Она передернула плечами. «Какой же вы мерзавец! Неужели...» «Угадал?» — спросил я. «Вы же королева, а короли делают только то, что нужно. Точно и расчетливо, как богомолы. Это такие хищные насекомые, никогда не промахиваются. Кстати, будьте готовы к тому, что вас желают выкуп за вашу сестру. Тоже неприятно». Она воскликнула. «Только неприятно? Да я на все готова». Я поморщился. «Ваше Величество, простите, но слышу не королевские речи. Их только ваши враги услышали бы с радостью. Держитесь так же стойко и холодно, будто вы и есть королева змей, как вас именуют подданные с восторгом и любовью. Глярд!» «Но не отдадите же за сестру, — сказал я, — независимость королевства, территории, трон. Это от меня могли бы потребовать кошелек с золотом, но не от вас. В общем, продумайте, как и что будете отвечать. Главное, тяните время, а я пошел готовиться к рейду. Догнать похитителей вряд ли получится, так что будем придумывать на ходу». «Что потребуется в дорогу?» «Не знаю», — ответил я честно. «Нужно посоветоваться с Рундельштоттом. Вдруг старый мастер что-то подскажет. А вообще-то плана у меня нет». «Рундельштотта вы спасли». «Нам просто повезло», — сказал я скромно. «Похитителей догнали по дороге. Если бы Рундельштотта увезли в столицу Уламрии, боюсь, ничего сделать не удалось бы. А сейчас, думаю, и силы на похищение принцессы брошены покрупнее. И охрана. Главное же, время потеряно». «О пропаже принцессы сообщили», — напомнила она, — «как только смогли». «Кстати», — сказал я, — «раз уж вы списали Рундельштотта, то можно задействовать более практичного Страуда». Она приподняла бровь. «Как?» Я сказал сквозь зубы, но стараясь, чтобы выглядело достаточно смиренно. «Ваше Величество, наши возможности ограничены, вы видите. Если вы в самом деле желаете спасти сестру, то нужно, как бы мягче сказать». Я остановился. Она сказала резко. «Глярд, мне неприятны ваши намеки. Не хотела бы я спасти Адрианну, вообще никому бы ничего не сказала». «Тогда нужно хвататься за все», — сказал я. «Утопающий и за гадюку схватится. А кто не хочет умереть от жажды, должен научиться пить из всех стаканов». Она подумала, наклонила голову. «Хорошо, после вас вызову Страуда. Что-то еще?» «Бранштеттер все-таки полагает, что нужно как-то принудить к поискам и вас. Говорит, что готов дать вам в сопровождение хоть всю армию. Он груб, но не дурак. И не верит, что вы вот прямо сейчас уедете к теплому морю». Я поморщился. «Ваше Величество, Бранштеттер в самом деле такое брякнул? И вы его считаете умным? А что не так? Ваше Величество, сказал я зло. Полагаете, я не хотел бы, чтобы меня сопровождала армия? Но искать придется в чужой стране. Армия для поиска не совсем заточена. К тому же армию, как догадываетесь, заметят. Я ни героя не хочу им быть. Это дурость какая-то. Но даже всякая группа, где десяток человек или больше, привлечет внимание. Она поморщилась. Я это знаю, но хочу сделать как можно больше. Я пожал плечами. Пошлите еще пару групп, из тех, кого не жалко. Я бы на вашем месте послал Глерда. Нет, не стану называть имен. Но у вас за столом столько отважных. Даже страшно на таких орлов смотреть. А я сам отберу людей, что пойдут со мной. «Берите лучших», — сказала она. «Брандштеттер даст любого, на кого укажете. Хотя он сам знает своих людей лучше». «Спасибо», — ответил я. «Не надо. С чужими специалистами нужно срабатываться, а времени нет. Отберу группу 5-7 человек, а то и меньше. Я не драчливый, а прятаться легче, когда нас мало. А остальным дайте человек по 100, кого тоже не жалко. Они вступят в бой еще на границе и красиво погибнут, опять же казне пользы, жалования платить не придется. У некоторых наверняка жалование такое, что пару сел купить можно». Я вышел из ее кабинета в глубокой задумчивости, сам затворил за собой дверь. Из ниши напротив так тихо и зловеще вышел Руперт, что я вздрогнул и отшатнулся. «Долго говорили», — сказал он тихонько и с облегчением в голосе. «Значит, я вас не зря привел». «Спасибо, Руперт», — сказал я. «Как я понимаю, вы по долгу службы допущены ко всем тайнам?» «Только к тем», — уточнил он, — «что касается безопасности дворца». «Сейчас работы будет чуть больше», — сказал я. «Сами понимаете». Он кивнул. «Понимаю. Люди есть люди. Всегда найдут, что сказать нехорошее. Если принцесса просто исчезнет без следа, скажут, ее высочество тайком удавили в подвале и там же закопали. Выяснится, что у Антриаса, скажут, ее высочество передали нарочито, чтобы здесь не возглавило мятеж. А если удастся вернуть? Глерд Брандштеттер настроен решительно». Он хмыкнул. «Все равно найдут, как вылить ушат помоев. К сожалению, ее величество никто не любит, а уважает всего несколько человек. Зато недоброжелателей у нее». «У власти всегда так», — утешил я. Он посмотрел внимательно. «Знаете? Люди везде одинаковы», — ответил я уклончиво. «В общем, я поделился своим опытом с глердами насчет вызволения Рундельштотта. Но, боюсь, это не поможет. Случаи разные. А сам я, увы, уезжаю. В Дронтарию. Мне Астрингер подарил роскошный замок на берегу моря. Я сюда вернулся взять личные вещички и немедленно возвращаюсь. Теперь мой король Астрингер». Он помрачнел. «Жаль, я надеялся, вы возьметесь за поиски ее высочества лично». «Взялся бы», — признался я, снизив голос. «Если бы у меня были шансы, но я их не вижу. Потому лучше поеду по своим делам. Если все члены Тайного Совета настолько единодушны, то шансы велики. А я, сами знаете, у них как камешек в башмаке».